Он нажал кнопочку, схватил с сиденья второй мобильник, там в самом деле высветился Шварц, так что дело было и впрямь серьезное. «И что?» — спросил Смолин. «Явились. Оба с багажом. Понял. Жму». Вывернув на улицу, он еще раз мельком глянул на газету с фотографиями и ухмыльнулся. Все было в ажуре. Совершеннейшем. Избушка на курьих ножках была снята в наем у хозяина заправдушнего алкаша всего на неделю. Разумеется, без писанных договоров, без каких бы то ни было бумаг. Старый целинник перестал существовать как персонаж сразу, едва они уехали, а обе медали вернулись в магазин. Лично Смолин столичному гостю ничего не предлагал и за подлинность раритета ни единым словом не ручался, он всего лишь добросовестно навел любителя жандармских реликвий на нужный адрес. И не его вина, если что-то оказалось не так. Москвич давно вышел из детского возраста, сам принимает решение, коли уж мнит себя сугубым знатоком. В общем, смело можно сказать, что прошло гладко. В случае чего будет молчать в тряпочку, опасаясь плюхи по самолюбию. Из-за таких предметов и таких сумм никто никогда не посылает ораву серьезных мальчиков с бесшумными пистолетами, да и шпану со свинчатками тоже не пускают по следу. Поматерится и будет объезжать Шантарск 10-й дорогой. Вот и все. Бывали прецеденты. Гоша демонстрировал супружеской паре средних лет граммофон в лакированном ящике, ничего не утверждая точно, но создавая у парочки на вид приезжие туристы 100% убеждение, что они могут за смешные деньги прикупить редкость несказанную. Супруги, судя по виду, вскоре должны были этой иллюзией проникнуться и расстаться с некоторым количеством тыщенок. В другом углу длинного стеклянного прилавка шепотком любезничал с Маришкой Костя Бажанов из Манска. Живописец из глубинки, очередной непризнанный гений, а, впрочем, его странноватые работы покупали охотно, так что Смолин его приваживал на всякий случай. Чем черт не шутит, порой художники входят в моду резко, и повезет тому, кто улучит момент. Смолин подкрался на цыпочках. Песня была старая. Костя в который раз уговаривал Маришку позировать во имя высокого искусства. Та в который раз пищала и жеманилась, упирая главным образом не на исконную девичью стыдливость, а на то, что она себя потом на полотне ни за что не узнает. И никто ее не узнает. В чем, в общем-то, была совершенно права. Реальность гений из провинции преломлял очень уж своеобразно. «Привет», — сказал Смолин. «Василий Яковлевич». От 30-летнего гения остро несло двумя насквозь профессиональными ароматами, то бишь красками и водкою. «С вас процентик. Я к вам продавца притортал, интересные вещички». «Посмотрим», — сказал Смолин, приятно улыбаясь. «Ты тут пока девушку пофантазируй, только в рамках. А я посмотрю». Он бочком пробрался сквозь узкий проход за прилавок, вошел в служебное помещение и прислушался. Уловив голоса, направился в свой кабинет. Там наличествовали Шварц с котом ученым, трезвые и умытые, а третий, как раз что-то ему увлеченно вкручивавший, завидев Смолина, вскочил и с превеликим энтузиазмом протянул руку. «Очень приятно, Василий Яковлевич, наслышан. Максим, рад познакомиться». «Аналогично», — сказал Смолин, пожал протянутую виловатую руку и уселся на свое место. «Костя говорил, вы нас собрались несказанными редкостями удивить». Перед ним был типичный московский хлюст, напористость вкупе с расхлябанностью, и в словах, и во всей фигуре, свой в доску видывал виды, но к дремучим таежным жителям снисходителен, настолько, что временами готов их признать чуть ли не ровней себе. А пломба на четверых, а глаза, что характерно, честные-причестные, и физиономия, пожалуй, что глуповатая. Мы, мол, пороха не выдумаем, мы простецкие. С прибауточками столичный гость принялся развязывать длинный сверток, тщательно упакованный в мешковину посредством клейкой ленты. По внешнему виду о содержимом ни за что не догадаешься. На стол перед Смолиным легли казацкая шашка в ножнах, царских времен, значительно прокомментировал Максим, японский сингунто идеальной сохранности и японский же клинок, но гораздо более старый и интересный, кюгунто, то есть армейский меч образца 1886 года, причем, судя по накладке рукоятки, сплошь покрытой узорами из листьев и японской вишни, принадлежал он не сопливому лейтенантику, а офицеру чином не ниже майора. Вытащив один за другим клинки из ножен, осмотрев их так и сяк, Смолин аккуратно разложил их на столе, эфесами к себе, наконечниками ножен к гостю, сказал спокойно: «Интересно. Но Костя говорил, что у вас и что-то еще более редкое имеется». Без прибауточек, но со значительной улыбочкой Столичный гость извлек из кармана нечто, завернутое в носовой платок, развернул, явив взором футляр из коричневого кожзаменителя, а уж из него достал серебряный портсигар и положил перед Смолиным с гордым, триумфальным, чванливым видом сорвавшего нешуточный банк игрока. Этакий лейб-гвардеец, завернувший перекинуться в картишки в деревенский трактирчик, где более серебряного рублишки отродясь не ставили, и с превеликой помпою, выложившей на грязную столешницу, отроду не знавшую скатерти, пригоршню золотых империалов. «Интересно», — повторил Смолин, вертя в руках портсигар, но пока что не открывая. «Что же мы тут имеем? Имеем мы тут не самый заковыристый сюжет. Человек единоборствует с... пожалуй, это все же не тигр, а барс какой-нибудь, а? Уж не мцирили? Ну, что я вам скажу, Максим? Портсигарчики такие у меня в магазине лежат, самые большие баксов по 500, да и то для постоянных и хороших клиентов скидка».